Глава 9. Я с каким-то трепетом на душе слушал все то, что говорил Жожо Ба о типе мутанта. Казалось бы, такая страшная сказка из страшилок школьного времени оказывается настоящей правдой. Только вот от сказки мало что было правдой. Вендиго — это зооморф, который испытал на себе какую-то мозговую травму, которая заставила мозг, а также симбионта мутировать, чтобы защитить организм носителя. По итогу, это самая настоящая машина для убийств, которая, пожирая врага, получает его навыки. Казалось бы, такая мощная и классная способность оказалась под запретом не то что в стае, а повсюду. Вендиго старались истреблять, ибо на памяти всех классов и эпох носителей ни один из этих представителей не был нормальным. Это в некотором роде дикий, который очень хорошо маскируется под заботливую бабушку, которая только и мечтает сожрать тебя и получить твою силу. В общем, тот самый Федя оказался вендиго. Да еще какой. Его особенностью была не способность, которую он унаследовал при мутации, а магия. Она стала преобладающим элементом в его силе. Ты только представь, вендиго-телепат, который сам заманивает к себе жертву, заставляет целый отряд боевых магов думать, что вокруг пустырь и нет врагов, когда те находятся в самом сердце стана врага. «Занимательная особенность», — согласился я. «И это еще не все. Вот ты, например, девиант-телепат, но менее развитый», — начал тот. «А представь, если бы ты мог пожирать чужой симбионт и получать его силу, насколько бы мощным ты стал в кратчайший срок». Я замялся. «Если бы он только знал, что я могу, будучи обычным девиантом, у него бы точно крышу снесло. Я питаюсь самим симбионтом, да так, что не подкопаешься ко мне. Я могу лишить носителя его свойства и заставить забыть, что он когда-либо был таким. Я — страшное существо. И ты, Владимир Петрович, даже не представляешь, насколько. Но всему свое время». «Тебе тоже есть особенности», — неожиданно продолжил он, перебивая мои мысли. «Ты смог усвоить, будучи телепатом, способность жнеца. Это похвально, но запредельно для тебя. Оттуда ты почти не развиваешься, поедая Ихор. Ведь я прав?» Моим ответом была тишина. Но она не оскорбила моего руководителя, а наоборот позабавила. «Я попытаюсь добыть для тебя этой редкости еще. Правда, не знаю, когда получится, и тогда мы посмотрим, насколько сильно ты чувствуешь свою магию. Для телепата твои навыки слишком слабы. Нет, несомненно, заставить другого человека почувствовать угрозу или подменить то, что он видит, это здорово, но не для твоего уровня. А навык жнеца показал нам, что в тебе стоит развивать. Согласен?» Кивнул в ответ и уселся поудобнее. Сегодня поздно вечером старик, видимо, решился на более яркие откровения. «Ты усилием мысли можешь уничтожить применяемый навык. Ты усилием воли можешь, по сути, победить мага. Сильного мага». Вот тут я напрягся. Откуда этому старому проходимцу известно о том, что я проделал с Лосевым? Тот, увидев мою реакцию, не мог не засмеяться. «Я все знаю о том, что происходит в городе, Ярослав», — улыбнулся тот. «Прекрасно осведомлен, что ты укрываешь в своей квартире Аню, свою подругу детства, которая является таким же девиантом, как и ты. Прекрасно знаю, что она выжила после оранжевого концентрата, и знаю, что она слабее того, что мне нужно. Поэтому...» Он встал из-за стола, зашел ко мне за спину и постучал по плечам вполне по-приятельски. «Не переживай. К твоим друзьям я не полезу, и рад, что ты даже несмотря на то, что понимаешь, что тебе со мной не совладать и не укрыть от меня ничего, все равно попытался спасти свою подругу, спрятав ее. Наоборот, это хорошо, что у тебя есть такие друзья. Тем больше мест для работы с тобой, и ты лучше понимаешь, что может произойти при предательстве. С одиночками в этом плане сложнее». «М-да». «Что еще знаете?» — осторожно спросил я. «О том, что ты носитель чудного симбионта», — спокойно ответил старик, усаживаясь на место. «Аляев Миша перешел в образ кота и ходил за тобой по пятам». «Откуда?» — Я позволил себе выдать ложную эмоцию, понимая, что эти секреты на данный момент ничто по сравнению с моими настоящими замыслами и способностями. Он сам пришел ко мне. Собственно, Аляев и получил задание добыть раньше вашей шайки проходимцев концентрат, — спокойно ответил тот. Просил у меня помощи и защиты, но, увы, он пропал. Не скажешь, где он? Если бы сам знал, — спокойно ответил я. Кот дома, его разум где-то в другом месте. «Не у тебя ли?» — улыбнулся хитро Жужоба. «Ярослав, ты же понимаешь, от меня ничего не утаишь». «Понятия не имею, где он», — покачал головой, скрестив руки на груди. «Пропал так же неожиданно, как и появился в моей жизни». «Допустим», — кивнул он. «Но меня это уже не волнует». Он говорил, что ты можешь принимать его техники ведения боя, если ты встречаешься с противником, с которым он сражался. Мутант увидел мой смешок и поправил сам себя. Это не относится конкретно к личности. Это относится к конкретному типу носителя. Верно? Верно, согласился я. Но мое тело не до конца готово, чтобы перенять все его навыки. Об этом и он говорил. Жужоба достал из кармана телефон и принялся что-то судорожно там искать. «В общем, Ярослав, завтра приезжай ко мне в 10 утра. Будет званый обед с Федей. Познакомлю, пообщаешься. Может, он что-то полезное тебе скажет». «А вы?» «А я что?» — улыбнулся старик. «В 10 быть здесь как штык. В 12 самолет. Встретишь его в аэропорту. С моим водителем. Пообедаете за мой счет, пообщаетесь, а дальше дуй по своим делам». «И это все?» — удивился я. «А как же защита?» «Придет время, я скажу тебе, когда и куда приходить, если такая ситуация будет». Не отнимаясь от телефона, ответил он. «Можешь взять с собой свою подругу, если хочешь». Увидел мою реакцию, махнул рукой и вежливо сказал: «А теперь вон отсюда». То, что Владимир Петрович и малой части про меня не знает, заметно облегчало мой процесс саморазложения. Казалось бы, держишь все это в тайне, а предатель находится там, где его не ждали. Нет, несомненно, кактус был редкостной сволочью, но уж я никак не ожидал, что тот будет настолько нагло работать на два фронта. И скажите, когда это он все и везде успевал? Анна встретила мои слова с недоверием. Не сказал бы, что она испугалась такого Дианона, но, тем не менее, напрочь отказалась куда-либо ездить. Лишь выдохнула от того, что ее, возможно, не будут преследовать. Ключевое слово «возможно». У Жужобы была Анастасия Ветрова, очень сильный дикий, которого я смог обезвредить, а значит, Аня не под прицелом и не в списке «надо сожрать». А еще Аню именно сегодня понесло на нежности. Она до последнего не соглашалась с тем, чтобы я уходил спать на кухню. Поэтому, слегка толкаясь из-за тесноты одного одеяла, мы расплылись в объятиях и уснули. Дорогу в аэропорт, к слову, я проспал. Если бы не звонок Владимира Петровича, то я и не встретил бы загадочного девианта со способностями, которым можно позавидовать. Но тем не менее, в 12 я стоял с плакатом, добродушно переданным мне водителем, на котором было написано «Великий». Стоял в ожидании рейса из другой страны. А когда увидел человека, от которого пахло смертью, у меня даже сомнений не осталось, что вот он — тот самый девиант, о котором говорил Владимир Петрович. И что было самым занимательным, он был сильнее его, и меня тоже. Я не видел его сердца, хотя чувствовал его превосходство надо мной. Это же сколько он носителей съел на самом деле, что я настолько сильно ощущаю от него опасность. Федя, а точнее Федор Сумкин, как он сам и представился, был на вид добродушным стариком со вставными золотыми клыками, осанкой спортсмена и улыбкой маньяка. Однако пышные брови, мимические морщинки уж явно никак не говорили о нем, как об опасном убийце. «Федя Сумкин», — протянул он руку. «А ты?» «Ярослав Волконский», — осторожно протянул руку в ответ. «Наемник Владимира Петровича Жужобы». «А что, старый разгильдяй не удосужился встретить своего давнего друга?» Искренне удивился он, улыбаясь, отчего он еще больше стал похож на маньяка. «Совсем страх потерял?» «Видимо», — спокойно ответил я. «Дела и все такое». «Ну пошли, мистер, все такое», — — позволил он себе шутливой интонацией. «Показывай мне родину». Показать родину не получилось. В момент, когда мы сели в машину с личным водителем Владимира Петровича, пурга стала в разы сильнее. И ничего, кроме белого плена, мы так и не увидели. Зато стоило нам приехать в торговый центр, как там собралась целая делегация. Для меня видеть столько магов и мутантов в статусных костюмах было непривычно, а они пришли поглазеть на Сумкина. Причем чуть ли не в ноги ему кланялись, когда он переступил порог этого комплекса. Словно я опять побывал в кабинете Виктории, где мне кланялась Света. И среди этих вот знатных персон виднелся и Владимир Петрович, который в своей манере сильнейшего горделиво смотрел на меня и на Федю. А стоило Федору подойти к нему, как тот просто молчаливо протянул руку, похлопал по плечу и позвал нас за собой. «Что это за клоуны?» — вполне громко спросил Сумкин, оборачиваясь на толпу, которая пошла за нами вслед. «Твои рабы?» «Гости», — улыбнулся тот. «Думал я вчера, Федечка, думал». Он покосился на меня в непонятном мне жесте, то ли мне нужно было уйти, то ли не отставать. «Ну, не могу же я своего дорогого друга оставить под опекой Ярослава. А то, глядишь, заберешь его у меня». «А зачем мне твой мутант?» — заулыбался Девиант. «Пацан молодой, чего ломать жизнь-то ему?» «Об этом, мой дорогой друг». Мы поднялись на второй этаж, где среди прочих магазинов виднелась очень яркая и дорогая вывеска. «Узнаешь за обедом». Сидя за столом в компании двух сильнейших носителей симбионтов, я чувствовал себя как-то не в своей тарелке. Нет, не двух, а, пожалуй, одного. Сердце Владимира Петровича было открытой книгой для меня, когда сердце Сумкина закрыто. Они вели вполне приятельские беседы, не затрагивая ничего, что касалось бы меня. А я ковырялся вилкой в полупустой тарелке с каким-то полупрожаренным куском мяса, который не вызывал у меня аппетита. Понятное дело, это мясо было приправлено или вымочено в ихоре, но какого-то сверхъестественного восторга я не испытывал, как и не испытал прилив сил от еды для мутантов. А вот Сумкин то и дело между рюмкой хвалил местную кухню и заверял Жожобу, что в Австрии такой еды не делают. Конечно, старого мутанта это тешило, но не так, чтобы он начал, откровенно говоря, присмыкаться перед гостем, пытаясь выпятить грудь как можно сильнее. Наоборот, он вел себя достаточно скромно, на мое удивление, и не позволял себе ничего лишнего. Но все изменилось в определенный момент, и когда мне принесли новое блюдо, а старое забрали, разговор, как и тематика, изменился. «А теперь, Петрович», — Федя склонился чуть над столом и внимательно посмотрел на мутанта. «Скажи мне, зачем ты так долго звал меня в гости? Я не поверю, что ты соскучился по мне. Вот хоть убей, не поверю». «Думал позвать на переворот», — тут же спокойно ответил Жожоба. «А он и так без меня прошел». «Что за переворот?» — заинтересовался Девиант, а я тут же понял, что Жожоба врет, как дышит. И свечение над его головой я явно увидел. Только вот меня смутило другое. Федор не увидел вранья и спокойно слушал монотонную речь о том, что магов пора смещать и пора бы мутантам брать власть в свои руки. Я покосился на два фужера, высушенные двумя приятелями, с далеко не слабым напитком. И, кажется, понял, для чего он. Уж не поверю я, что такой телепат, как Федя, не имеет навыка распознавания лжи. И Владимир Петрович точно знает о его способностях. Значит, напитки специально здесь для того, чтобы ослабить бдительность сильного девианта. Жожоба долго говорил о несуществующей политике, интригах и заговорах. Точнее, возможно, они были правдой, но не такой важной проблемой, которая бы его волновала. Тем не менее, девиант слушал все это довольной беседой, кивал. И не смел перебить старого мутанта. А затем сделал то, чего я никак от него не ожидал, но зато ожидал Владимир Петрович. «Ты, конечно, Вова, трепаться умеешь, но зачем тебе это вранье?» В глазах Сумкина было удивление. «Ты же прекрасно знаешь, что я разбираюсь во лжи». «Проверял твою сноровку», — довольный собой заявил Жожоба. «Согласись, у меня почти получилось». «Так это что, было типа проверка на дурака?» «Почти», — радостно воскликнул тот. «Но ты должен понимать, мало такого, как я, напоить. Нужно и разглагольствовать на уровне. А твой трёп, сам понимаешь, для местных только». Приятели расхохотались и заказали себе еще выпивки. «А на самом деле, Вов, зачем звал?» — вернулся к предыдущей теме Девиант. «Помощь нужна?» «Если честно, я не знаю, насколько искренне верил в свое вранье Жожоба, но свечения над его головой не было. Думал воспользоваться тобой как усилением». Он очень тонко обошел момент, что это усиление должно быть съедено. «Весьма ловкий ход против того, кто видит, когда ты врешь». «Но ситуация, не поверишь, вчера сама собой исправилась». Судя по выражению лица Федора и его коротком кивке, он видел, что мутант не врет. «А что было-то?» «Собак всех на меня спустили», — отмахнулся мутант. «Судья со своей сворой шавок на порог пришла. Так шавок пришлось поубивать и отправить ей по почте». Перед этим пропал Бурдин, а его место заняла редкостная сволочь из числа пси-волшебниц. «Тиана-то?» — отгадал Девиант. «Именно», — опустил глаза мутант, нарезая стейк. «С ней каши не сваришь». Девиант звонко расхохотался, что было не совсем к месту, да и не на манер старика. Но принялся дальше слушать, на сей раз тоже глядя себе в тарелку. «Значит, дальше он что, не будет проверять, врет ли мутант или нет?» Владимир Петрович коротко рассказал о событиях последних двух месяцев, не забывая упоминать как про диких, так и про наемников в городе, которые стали слишком неповоротливыми и тупыми. Мол, понабрали по объявлению, а затем и вовсе расписал ситуацию с матками так, словно он и не был к ним причастен. К слову, вранья в его словах я не увидел, значит, он был лишь косвенно виноват в этих событиях. Или же реально не имел веса в этих проблемах? Неужели это все дело рук той бывшей работницы Серебряных Корней? А вот затем начали мне кости перемалывать. Только я понимал, что мой собеседник — сильный телепат, и что врать мне не следует. Владимир Петрович — близкий друг этого Девианта, и Девиант явно скажет ему, если я начну врать. «А этот наемник чем лучше остальных?» — спросил Федя, внимательно глядя мне в глаза. «Почему именно он встретил меня, и почему именно он сидит с нами за одним столом?» «Волконский Ярослав», — начал Жожоба. «А ты не почувствовал в нем ничего?» «Нет», — пожал плечами тот. «Мутант как мутант, посредственный». «Ну да, соглашусь, что он посильнее половины тут сидящих». Мужчина обвел рукой помещение ресторана. «Даже среди магов, что редкость для мутанта». «Ты не увидел в нем силу?» — искренне удивился Жожоба. «Федечка, ты что, перепил?» «Да что ты все заладил?» — недовольно буркнул Девиант. «Обычный он, боевой мутант. Что еще в нем такого?» «Если бы у мутанта были барабанные палочки, он бы определенно оттарабанил ими, но вместо этого расхохотался, резко ударил ладонью по столу, отчего музыка в заведении тут же утихла». После чего повернулся и на весь ресторан объявил. «Команды перестать петь не было!» Музыка тут же заиграла с новой силой. И пускай что никто и не пел, а музыка была из динамиков, но никто не посмел сделать замечание или поспорить с владельцем этого огромного заведения. «Он девиант», — негромко заговорил Жожоба. «Сильный. Выжил после концентрата чужой силы». «Мага, что ли?» — усмехнулся девиант. «И что? Всякое бывает». «Жнеца», — коротко ответил старик, и я увидел реакцию Девианта. У него округлились глаза, легкая нетрезвость словно в воду канула. Он повернулся ко мне и посмотрел на меня более пристально, словно изучал каждый миллиметр моего лица, гадая, откуда же во мне сила жнеца. «У меня всего два вопроса», — начал Сумкин. «Где ты достал концентрат жнеца?» Он тут же вытянул палец, чтобы Владимир Петрович его не перебивал. И на это я даже и сам бы ответил. «А вот второй. Как он выжил после такого?» «Загадка», — улыбнулся Жожоба. «Ярослав у нас уникум. Нестандартный девиант, да и носитель тоже. По всем стандартам и канонам». «Как это?» «Он искусственный носитель». Вот тут и пришла моя очередь удивляться. «В каком это смысле искусственный?» «Алло!» — Вот он я, живой, слышащий, видящий, мыслящий». «Это как?» Сумкин тоже не понял такого термина в мой адрес. «Его что, из дикого перевели в носителя?» «Нет. До жизни в роли наемника он был обычным студентом университета. Гулял с девочками и занимался смешанными единоборствами. И кормил котов на свалке». От последнего они дружно захохотали. А затем с ним случился Аляев. «Аляев?» — удивился Сумкин. «Миша, что ли? Он тут каким боком?» «Он самый», — кивнул Жожоба. «Можешь не спрашивать, где этот проходимец. Его больше нет на этом свете. А если и есть, то он не опасен». «Я бы с него многое спросил», — озлобился Сумкин. «Этот выродок? Оставь!» — перебил его мутант. «Аляев прямо перед тобой», — он указал на меня ладонью. «Но не весь, а лишь его сила». Когда Сумкин встал из-за стола, я напрягся. Когда тот начал меня нюхать, мне стало не по себе. А когда Девиант ткнул пальцем мне в волосы да так больно, что я почувствовал кровь на макушке, Владимир Петрович уже не выдержал. Приказал гостю сесть на свое место и не смущать окружающих носителей и людей. «Плевал я на них», — парировал он, слизывая кровь с ногтя. «И вправду есть в нем вкус Аляева». «Так что? Как это случилось?» «Расщепление», — гордо ответил Жожоба. «Все случилось на стройке, когда Ярослав кормил кота, а Аляев убегал от компаньона Лосева. Волей случая его прибило, располовинило, если тебя интересуют такие подробности. Но, учитывая неизвестные мне особенности его организма, он не умер. Симбионт вышел наружу». «Сам?» — воскликнул Федя. «Черт, да я о таком даже не слышал!» «Защитная реакция, которая мне также непонятна», — кивнул Владимир Петрович. «В общем, самая малая часть с его разумом ушла в тело кота, а самая сильная и полноценная — ушла в сердце Ярослава. Аляев, конечно, пытался сожрать Ярослава и не один раз, но каждый раз его останавливала сильная часть в Ярославе. Спустя некоторое время, как я предполагаю, разум животного поглотил разум наемника. Симбионт высох окончательно». «Я один раз слышал про расщепление», — ответил Федя. «И то это было в Нигерии. Там у местного знахаря случился казус, и прожил он недолго. Сильная часть ушла к другому носителю, точнее, к человеку, а малая часть, которая осталась у знахаря, помогла тому залечить несопоставимые с человеческим организмом травмы. После симбионт умер». «А у второго носителя?» — влез я в разговор. «Он жив?» «Ну, ты же ходишь по земле белой», — риторически ответил Сумкин. «Значит, и он жив?» «Занятно», — согласился Жожоба. «В общем, мы чуть отклонились от темы. Ярослав пережил жнеца, после пережил концентрат мутанта и даже стал сильнее. Но не настолько, насколько я бы хотел». «Занятно, конечно же», — согласился Сумкин. «Но от меня ты чего хочешь?» «Он полезный малый и очень молодой. Я боюсь представить, во что он превратится через некоторое время», — продолжил Жожоба. «И меня терзает смутное сомнение, что рано или поздно он уделает и тебя тоже». «Сомневаюсь», — честно ответил Девиант. «Как тебе известно, я вижу силу себе подобных». «Опа! Вот тебе и раз! Но почему он сказал, что только себе подобных? Он же сильнее меня в планах телепатии. Неужели наши навыки настолько разные?» «И что тебе показывает твое видение?» «Из трех девиантов, которые здесь есть, не учитывая меня и не учитывая то, что в Ярославе я не вижу девианта и не вижу его сердца, я самый сильный. Остальные — третьесортный мусор». «А может, — неожиданно заговорил Жожоба, — все потому, что Ярослав сильнее тебя, поэтому ты не видишь его сердце». «После его слов я был готов убить его прямо здесь, а затем... ну да, умереть за общим столом после цепких клыков Федора. Но тот выбрал другую реакцию и просто расхохотался. Затем в манере Жожобы ударил меня по плечу, точнее, попытался похлопать. Но так, что у меня чуть плечевой сустав не вышел погулять». «Нет, Вова», — после серии смеха ответил Девиант. «В нем слабо развит мутант, поэтому я воспринимаю его только как мага». «Резонно», — ответил Владимир Петрович. «А если нет?» «А если нет?» — парировал Девиант. «Его бы тут не было. Я бы сожрал его еще в аэропорту. Сам знаешь, я коллекционирую таких, как он». Теперь меня, откровенно говоря, начало трясти. И нет, не от страха, а от ужаса перед глазами. Неужели этот старый хрыч напал бы на меня прямо там, в зале ожидания? Неужели ему настолько наплевать на человечность и на окружающий мир, что он ради усиления готов убить на глазах у всех? Правда, моя реакция позабавила носителей сильнее прошлого высказывания. «Вот видишь, Вов», — меня вновь хлопнули по плечу, — «он меня боится. О каком превышении моих навыков идет речь?»